Глава 21. Корпоратив. Закрыв ателье, они шумной компанией, стараниями Йосика и Камацу устремились в сторону соседнего квартала, где расположились ближайшие ночные ресторанчики. В их спальном районе находилась всего одна узкая улочка под названием Ракунтори. Мощёная дорога растянулась на 1,5 километра, пересекая район по диагонали. И по обе стороны от нее угнездились старые мини-закусочные «Етай». Они предлагали отведать скромный ассортимент быстро готовящихся блюд. Наваристого супа на 3 бульонах с пшеничной лапшой, жареных лепешек с разнообразными начинками и небольших шашлычков из курицы и овощей. Однако современное правительство Нихаку боролось с «Етай», пытаясь искоренить всю уличную еду, как недостаточно безопасную для употребления. Да и в целом эти ларьки служили неприятным напоминанием о голодном прошлом. Поэтому в последние годы было введено много законов, которые способствовали естественному сокращению подобных заведений. Самым эффективным оказался указ, что обязывал передавать «Етай» исключительно по наследству. А поскольку современная молодежь не только не хотела заниматься семейным бизнесом, но и стремилась уехать в Саларун, будто тот был резиновым, то это всего лишь вопрос времени, когда «Етай» полностью исчезнет с улиц Нихаку. И почему-то от этой мысли Аяке становилось грустно. Всего 100 лет назад прежние владельцы «Етай», тащившие на собственных спинах телеги из деревень в крупные густонаселенные города, спасли многих людей и оборотней от голодной смерти. А теперь, в их сытый век всеобщей стабильности, они же являлись грязным пятном в истории, свидетельствующим об экономическом упадке чересчур гордой страны. «Хозяин, есть свободная комната?» С порога их любимого питейного заведения выкрикнула Йосика. «О, кто ко мне пожаловал? Давненько вас не было видно, девушки!» Откликнулся тот, поднимаясь с высокого табурета. «Как чуял, что придете, и одну комнатку припас!» В этом ресторанчике было всего 3 изолированных комнаты, в то время как основное пространство отводилось под большой зал и длинную барную стойку. И если вдвоем они еще могли посидеть, как обычно, за стойкой, беседуя с дядюшкой, подливающим горячительные напитки, то в компании новых работников, чью честь формально затевалась пирушка, им требовалась отдельная каморка. Скинув обувь перед входом в комнату, они расселись на полу вокруг стола и стали обсуждать, кто и что будет есть. В плане выпивки все единогласно сошлись на пиве и рисовом вине. А вот из еды заказали, наверное, 1/2 меню – от соленых стручков соевых бобов до тонко нарезанной сырой рыбы, фанатом которой оказался Камацу. Мысленно себя успокаивая, Аяка закончила протирать руки влажным полотенцем, свернула его в рулончик и положила обратно в подставку, после чего проделала то же самое, но уже с беспечно брошенным полотенцем Йосика. Сдвинула подставки на край стола, чтобы официанту было удобнее их забрать, и развернулась обратно к ребятам, обсуждающим популярного рок-музыканта, по совместительству вампира, который объявил о желании посетить Шимуан со своими концертами. Сидящий напротив Шакаяма внимательно смотрел на нее и улыбался уголками губ. И, как обычно, нахало не думал первым отводить взгляд. Плевать он хотел на возраст и социальный статус в такие моменты. И сколько она на него в ответ не глядела, это никак на него не воздействовало. Наоборот, кажется, ему нравилось быть в центре ее внимания. «А я вот сходила бы на его концерт!» — воскликнула Йосика и дернула Аяку за рукав кофты. «Ты со мной пошла бы?» «Мне не нравится рок-музыка». «Да там не музыка важна, а сама атмосфера. Говорят, там очень крутая атмосфера на концертах. Они еще и шоу улетное показывают со всякими фейерверками и огнями». «Да даже если Тедди и пустят в Шимуан, то какая-нибудь Малопа или Агола». Недовольно пробормотал Камацу слегка заплетающимся языком. «В Нихаку такого чуда точно не случится». И как он только умудрился так захмелеть с одного бокала пива. А я пила уже 3-й стакан рисового вина и вообще не чувствовала никакого влияния алкоголя. Впрочем, в другой день она бы остановилась уже на 2-м, если бы ей не подливала подруга, вошедшая в режим «Ты меня уважаешь?» Хотя не только в Йосика дело. Что-то внутри у нее требовало выпить чуть больше, чем обычно. Все так же оставалось непонятно, что делать с ворующей дизайной Хэбина Каори. Если от несения ответственности за грубые подделки у них еще получилось откреститься при помощи объявления на официальном сайте, Достаточно оказалось написать, что они не имеют никакого отношения к лунному свету или любому другому ателье, отшивающему плагиат на их изделия. То вот как-то наказать Хибина по закону за порчу деловой репутации и прочие прегрешения пока не было возможности. А идти на поводу у Йосика, ратующий за то, чтобы банально проклясть гадину, не хотелось. Еще Аяка не понимала, что делать с наглым юнцом, который даже сейчас продолжал ее разглядывать. И почему он такой хорошенький? Обычно к симпатичному лицу идет в довесок хотя бы поганый характер или дурные привычки. Но единственное, за что у Шакаяму можно было зацепиться — возраст и отсутствие материальной базы. И от этого она чувствовала себя мерзко. «Госпожа Ита, думаю, вам на сегодня хватит алкоголя». Накрыв ладонью ее стакан, мягко произнес он, внезапно очутившись рядом, на расстоянии локтя. «Все в порядке, я полностью трезвая», — заверила Аяка и попыталась убрать его руку. Но он тут же перехватил и сжал ее пальцы в своей ладони. «Шикаяма, я не пьяная». «Именно так и говорят люди, которые уже в говно». С трудом ворочая языком, пробормотал Камацу в стол. «Госпожа Хасагава, пожалуйста, не спите тут». Аккуратно тормошила Синахара, рядом лежавшую на столе Йосика. «Что за ерунда? Когда они успели так напиться?» Растерянно пробормотала она. «Впрочем, и у нее какая-то голова тяжелая на самом деле, как свинцом набитая». Устало прикрыв глаза, Яка помассировала между бровями, а когда снова их открыла, то уже лежала на своей кровати. «Что ты делаешь?» — спросила она у нависающего над ней Шакаямы. «Пытался вас уложить спать, но столкнулся с непредвиденными трудностями в виде ваших шаловливых ручек. Я даже не догадывался, насколько вы можете быть буйны под градусом». Усмехнулся он и пристально всмотрелся в ее лицо, будто намеренно пытался совратить. «Зачем мужчине такие соблазнительные губы?» «Мне кажется, или вы начинаете трезветь?» «Что, трезветь? Ну, я и не была пьяной!» Честно заверила Аяка и притянула его за затылок, чтобы укусить за слегка выступающую верхнюю губу, подцепить ее языком и нежно пососать. «Нет, нам не следует этого делать». Шакаяма отодвинулся, удерживая ее за плечи. «Но почему? Ты меня не хочешь?» «Я не хочу, чтобы наш первый раз прошел по пьяни». «Но я не пьяная!» Возмущенно воскликнула она, не понимая, почему он продолжает нести этот бред. «Ты просто притворяешься, да? Устроился работать в ателье, потому что имеешь какие-то свои скрытые мотивы, а вся эта влюбленность у меня для отвода глаз от реальной цели?» «Что? Да как такое вообще в голову? Просто не хочу, чтобы ты завтра пожалела». «Я буду подонком, если воспользуюсь ситуацией, пока ты в таком состоянии». «Да в каком я состоянии? Хватит прикрываться алкоголем. Признайте уже, что все это актерская игра». «Вот же черт! Совсем мозги поплыли. Как я могла поверить, что в таком возрасте сумела заинтересовать кого-то вроде тебя?» Шакаяма обрушился на нее подобно стихийному бедствию. Смял в своих объятиях, вдавил в мягкий матрас приятной тяжестью и целовал с такой страстью и отчаянием, словно в последний раз. «Я люблю тебя. Люблю до безумия», — лихорадочно шептал он ей в губы, пока горячая ладонь скользила по бедру, задирая юбку. «Говори, что хочешь, но никогда, слышишь, никогда не смей ставить мои чувства под сомнение. Ты меня поняла, Аяка?»